Дрентте, 1883. В маленьком кабачке у дороги я рисовал старушку за прялкой. Темный силуэт, будто из сказки. Темный силуэт против светлого окна, через которое был виден светлый воздух, дорога через нежную зелень и несколько гусей, щипавших траву. И вот наступили вечерние сумерки. Представь себе только этот мир и тишину. Представь себе дорогу с высокими тополями в осенней листве. Представь себе широкую грязную дорогу, всю как черное болото. Направо равнина, уходящая в беспредельность, и налево равнина, уходящая в беспредельность. Черные треугольные силуэты нескольких хижин, сквозь оконцы которых светит от очага красный свет. Отдельные лужи грязной желтоватой воды, которая отражает небо и в которой гниют деревья. Вообрази себе это болото вечером в сумерках, с беловатым воздухом над ним. Все черное на белом. И на этом болоте рыжеволосая фигура пастуха. Множество яйцеобразных масс, полушерсть, полугрязь, стада овец, теснящие друг друга, наталкивающиеся друг на друга. Ты видишь их, они приближаются. Ты стоишь среди них, повертываешься и следуешь за ними. Неохотно, с трудом движутся они по грязной дороге. Вдали показывается хутор, несколько мшистых крыш и куча соломы и торфа между тополями. Овечий загон, по силуэту своему все тот же треугольник, темен. Дверь его широко распахнута, как вход в темную трущобу. Сквозь щели досок сзади просвечивает свет воздуха. Весь караван этих клубков шерсти и грязи исчезает в бездне. Пастух и женщина с маленьким фонарем закрывают за ним дверь. Возвращение стада в сумерках было финалом той симфонии, которую я слыхал вчера. Как сон прошел для меня этот день. В течение этого дня я так был погружен в эту увлекательную музыку, что буквально забыл об еде и питье. Только ломоть крестьянского белого хлеба и чашку кофе я получил в маленьком кабачке, где рисовал пряху. День прошел, и с рассвета до сумерек, или скорее от ночи до ночи, я совершенно забылся в этой симфонии. Я пришел домой и только сидя у огня почувствовал, что я голоден. И тогда оказалось, что я действительно страшно голоден. Видишь, каково здесь? Кажется, что словно бы находишься на выставке, например, 100 шедевров искусства. Но что приносишь с собой после такого дня? Только множество каракуль. И все-таки приносишь еще нечто. Мирную охоту к работе.